Глава 19. Пророчество найдено. Внимательно изучив гору, Габриэль наконец обнаружил то, что искал. Маленькую пещеру 30 футами ниже. Он вернулся в дом и отнес сперва Клэр, а потом и Ричарда к краю скалы. Обвязав их веревкой, он по очереди спустил супругов Уиберли вниз, после чего слез сам. Пещера была достаточно глубокой, чтобы Клэр и Ричарда не заметили сверху. Вопрос был в другом. Если его убьют, смогут ли они подняться обратно без веревки? Но оставлять ее тоже было нельзя. Тогда пропадал смысл прятаться. Несколько секунд Габриэль сомневался, потом взобрался на скалу и все-таки отвязал веревку от камня. Теперь он был просто обязан остаться в живых. Прежде чем спрятать супругов, Габриэль убедился, что веревочный мост — единственный путь на гору и с нее, а по сторонам — только крутые скалы. Конечно, проще всего было бы перерезать мост, но это только задержит здесь его и Уиберли, а враг рано или поздно найдет другой способ пересечь пропасть. В конце концов, он перепилил половину тросов, удерживавших мост, и поспешил к другой вершине, с которой открывался хороший вид на процессию внизу. Габриэль насчитал 28 факелов и еще несколько фигур, которые шли без огня. Всего их было около 40. В деревне Габриэль нашел забытый лук и 12 стрел. Затем он отметил два места выше по склону, куда сможет отступить в случае чего, устроился и приготовился ждать. Он вспоминал, как наведывался в каждый приют, где жили дети. Первый его визит произошел через 5 лет после событий в Кембриджском водопаде. Приют находился в Бостоне, в большом старом здании на берегу реки Чарльз. С другой стороны улицы он видел совсем крохотную Эмму, которую качала на коленях сестра. Следующей зимой Эмма уже топала раскачивающейся походкой пьяного лягушонка. Так сменялись год за годом, приют за приютом. Габриэль никогда не оставался там надолго и не попадался никому на глаза. Если сложить его посещение за 10 лет, сколько получилось бы в итоге? Час? Однако, несмотря на краткость, они давали ему силы справляться со всеми трудностями, которые ожидали его в следующем году. У Ричарда и Клэр никогда этого не было. За годы заключения они ни разу не видели своих детей, но все равно были готовы преодолеть любые препятствия, чтобы обеспечить их безопасность. Просьба старика была излишней. Габриэль защищал бы их так же, как защищал их детей. Внезапно он услышал внизу крик и ругательство и увидел, как над толпой поднимается лысая голова, отражающая свет факелов. Габриэль положил стрелу на тетиву и приготовился. Клэр открыла глаза, и ее тут же ослепил яркий свет. Затем она услышала странный звук, будто палатка хлопала на ветру, и почувствовала присутствие Ричарда. Когда зрение наконец вернулось, у нее перехватило дыхание. Они с мужем лежали на застеленном коврами полу шатра, приютившегося у оазиса посреди бесконечных белых дюн. На фоне песков яркими пятнами выделялись еще несколько палаток. Между ними бродили люди в плащах. «Ричард?» «Все, как он и обещал», — муж говорил тихим, преисполненным благоговения голосом. «Мы вернулись назад во времени. Это Сахара тех времен, когда племя кочевало по пустыне. Но, думаю, на самом деле мы не тут. Это что-то вроде воспоминания». Он прервался на полуслове. В нескольких футах от них сидел мужчина с закрытыми глазами. У него были седые волосы и борода, а лицо словно целиком состояло из морщин. Он сидел так тихо и неподвижно, что казался частью интерьера. «Как ты думаешь, он нас слышит?» — спросил Ричард. «Вряд ли. Мы сейчас вроде привидений». Клэр опустилась рядом на колени. «Интересно, а он...» Старик открыл глаза, и Клэр в испуге отшатнулась. «Клэр!» Глаза старика состояли из одних зрачков, но потом они медленно сузились, и появились белки. Клэр проследила направление взгляда старика. К палатке направлялся высокий человек в плаще с капюшоном. Клэр и Ричард отодвинулись. Человек в капюшоне вошел и сел рядом со стариком. «Ты пришел», — сказал тот. Супруги только потом задумались, как они понимали каждое слово, если мужчины говорили ни на английском, ни на любом другом языке, известном Ричарду и Клэр. «Ты знаешь, зачем я здесь?» — спросил человек в капюшоне. «Да, но ты должен сказать это сам». «Меня интересуют книги. Кто и когда их найдет?» «Я должен увидеть твое лицо». Гость откинул капюшон. Это был человек средних лет с короткими черными волосами и строгими чертами лица. Но Клэр не могла оторвать взгляда от его глаз. Они были изумрудно-зелеными, и глаз ярче она в своей жизни не видела. 12 стрелами, которые у него были, Габриэль сбил 11 нечистей и крикунов. Первая стрела предназначалась лысому гиганту, но каким-то образом, может, благодаря идеальному слуху, Рурк уклонился, и она пролетела мимо. Габриэль решил больше не тратить на него время. Каждую секунду он клал на тетиву новую стрелу, натягивал и отпускал, а ниже по склону Рурк ругался, подгоняя Морумкади, и изо всех сил старался удержать строй. Выпустив последнюю стрелу, Габриэль не стал ждать, что будет дальше. Дорога, по которой двигались нападавшие, подходила к мосту и далее не превышала в ширину пары футов. При этом с одной стороны была пропасть глубиной в 1000 футов, а с другой круто уходила вверх каменная стена. Габриэль остановился посередине дороги, вытащил меч и стал ждать. Первым появился крикун. Габриэль увидел, как горят в темноте его желтые глаза. Существо издало ужасающий визг и ринулось вперед. Габриэль выбрал место, где земля немного проседала, но за ним этого не было видно. Он не двигался, и когда Морумкади оказался в ярде от него, отпрыгнул назад. Крикун тут же оступился и, получив от Габриэля ускоряющий пинок, полетел со скалы. На мосту сразу же появился второй крикун, за ним третий и четвертый. Габриэль сражался, используя все свое мастерство, силу и храбрость. Он защищался, ударял, толкал, пинал, бил и резал одних нападавших, одновременно стараясь столкнуть в пропасть других. При этом ему приходилось шаг за шагом отступать назад. Несколько раз враги пытались смять его, но застревали на узкой тропинке. Один неизбежно хватался за другого, и оба летели в бездну. К тому моменту, как Габриэль оказался у веревочного моста, он успел сократить число врагов еще на 13. И тут арбалетный болт со свистом вылетел из темноты и вонзился ему в левое плечо, которое накануне ранил нечисть. Удар отбросил мужчину назад. В следующую секунду грудь и шею пронзила острая боль. Габриэль выдернул болт и воткнул его в глаз ближайшего нечистя. Затем, увидев у поворота лысую голову Рурка и почувствовав, как по плечу расходится яд, он повернулся и побежал. Оказавшись на другой стороне моста, он понял, что к нему несутся только 4 крикунов и 2 нечистей. Остальному отряду Рурк приказал остановиться. Нечисти были совсем близко, когда Габриэль перерезал мост. Чудовища ухнули в пропасть. Некоторые цеплялись за мост, пока он по дуге не врезался в гору. Габриэль услышал смех Рурка с другого конца ущелья. «Хорошо сработано, дружище, но, сдается мне, ты сам себя запер в ловушку. Как ты собираешься оттуда спускаться? А ведь мы скоро вернемся!» Но Габриэль уже отвернулся и начал продумывать следующий этап боя. «Не может быть!» Старый предсказатель раскрыл ладони. «Так и будет. Придут 3 детей. Хранители. Они найдут книги». «А потом?» — зеленоглазый мужчина усмехнулся. «Говори, что случится потом». Старик закрыл глаза и покачал головой. «Путь, по которому они последуют, еще не определен. Хранители соберут книги, и это все. Потом и они, и книги будут уничтожены». «Но есть и другой вариант», — сказал мужчина, наклоняясь вперед. «Путь, при котором книги не будут разрушены, сила не может быть потеряна. Что это за путь?» Спустя секунду старик кивнул. «Я вижу 2 варианта. В первом и хранители, и книги будут разрушены, в другом три станут одним. О чем ты говоришь? Три книги станут одной книгой, три хранителя станут одним хранителем. Если это случится, произойдет окончательное связывание. Зеленоглазый мужчина молчал, склонив голову. Потом он поднял взгляд и улыбнулся. «Другой хранитель. Вот в чем дело. Окончательный хранитель для окончательного связывания. Тот единственный, кто сможет контролировать силу всех книг». Он сунул руку в складки плаща. «Благодарю, старейшина». Клэр увидела, как сверкнуло лезвие, и закричала, но ее услышал только Ричард. Крикуны и нечисти принялись стрелять арбалетными болтами, концы которых были обмотаны крепкими веревками. Болты перелетали через ущелье и погружались в грязь и камень с другой стороны. Габриэль попытался перерезать веревки, но Рурк был к этому готов, и мужчину остановило новое облако болтов и стрел. Теперь ему оставалось только ждать. Наконец, через ущелье протянулось больше дюжины веревок. Один из Морумкади взял пучок тросов и перебрался на другую сторону. Затем существо закрепило веревки вокруг одной из опор, удерживавших мост. К этому моменту из отряда Рурка остались только три крикуна и два нечистя, но левая рука Габриэля сделалась почти бесполезной. Он чувствовал, как распространяется по телу яд, и знал, что если немедленно не займется раной, вскоре тот дойдет до сердца. Габриэлю повезло, когда один из крикунов просто упал с импровизированного моста. Осталось четверо. Рурк начал переход последним. Опоры с каждой стороны сгибались от его веса. С той стороны еще оставался один нечисть, но трое врагов уже были здесь, и Габриэль с криком ринулся на них. Ему удалось срубить троих, когда последний нечисть, спрыгнув с веревки, коварно ударил его в спину. Извернувшись, Габриэль толкнул его в грудь и спустил с обрыва вслед остальным. Теперь он тяжело дышал от боли и опирался на меч, как на трость, чтобы просто удержаться на ногах. «Эх, дружище, больно смотреть на тебя в таком состоянии!» Габриэль повернулся и увидел, как Рурк вытаскивает свои длинные ножи-близнецы, стоя над дымящимся телом одного из крикунов. «Но ты ведь с самого начала знал, что все так закончится, правда?» Габриэль смотрел на него несколько долгих секунд, потом выпрямился, не обращая внимания на боль в плече, и спросил, «Будем болтать или сражаться?» «Клэр!» Она упала на колени рядом с пророком, который истекал кровью на коврах. «Это не может быть все!» — закричала она. «Должно быть что-то еще! Способ их спасти!» На крик предсказателя сбегались люди, но зеленоглазый мужчина уже исчез. Трое соплеменников положили старика на спину. Один прижимал к ране свернутый платок. Старик вцепился в мужчину, и Ричард услышал, как он предсказывает возвращение зеленоглазого мага и приказывает увести людей. «Они должны бежать!» «Бежать все время!» Внезапно он из последних сил зачерпнул ладонью песок, поднес его к губам и что-то прошептал. Затем он вытянул руку. «Они придут! Родители хранителей! Дайте им это! Сохраните!» Он раскрыл ладонь, и Ричард увидел, как из нее падает куб молочного цвета. Вся картина начала тускнеть. «Клэр!» Женщина склонилась к умирающему предсказателю, всхлипывая. «Скажите мне, скажите, как спасти детей?» «Он не дал мне договорить», — еле слышно выдавил старик. «Скажите нам, мы здесь, мы услышим!» «После окончательного связывания...» Голос предсказателя превратился в шепот, и Ричард увидел, как его жена прижимает ухо к губам старика, стараясь уловить каждое слово. Ее слезы падали на лицо предсказателя. Внезапно Клэр подалась назад, закричав «Нет!» и мир вокруг исчез. «Какое разочарование!» Они сражались у края скалы. Габриэль действовал одной рукой, и то ли из спортивного интереса, То ли чтобы показать свое превосходство, Рурк дрался так же. Габриэль нападал, собрав все оставшиеся силы, но безрезультатно. Он вспомнил их поединок в крепости, а до этого в вулкане Антарктиды. Каким-то загадочным образом ирландец стал еще сильнее, чем раньше, и с легкостью отражал каждую атаку Габриэля. Тот замахнулся мечом по дуге, но Рурк пригнулся и ударил его рукоятью ножа в раненое плечо, заставив вскрикнуть от боли. «Ну же, парень, я едва тебя тронул, не сдавайся так легко!» Габриэль сделал выпад, и Рурк снова скользнул вперед, на этот раз заехав ему локтем по лицу. На секунду Габриэль ослеп, шагнул назад и оступился на камнях. Он знал, что край скалы близок, но вовремя остановился, почувствовав пустоту под ногами. Рурк медленно приближался. «А где же родители, деточек? Думаю, их будет легко отыскать. Здесь не так уж много мест, где можно спрятаться». Габриэль напал снова. В этот раз, когда Рурк метнулся вперед во время его намеренно неловкой атаки, Габриэль был к этому готов и ударил мужчину плечом в живот. Рурк захрипел, схватил противника за волосы и ударил головой о валун, а потом отшвырнул в сторону, будто котенка. «Ты же понимаешь, что это все бессмысленно! Дети обречены! Это судьба! Она сильнее любого из нас!» Габриэль бросил взгляд на край скалы. «Нужно подманить врага еще ближе». Рурк сделал ложный выпад, потом еще один и, наконец, полоснул Габриэля ножом. Тот почувствовал, как проходит по телу лезвие, и отступил, прижимая руку к распоротому животу, будто старался не развалиться на части. В конце концов, Габриэль оказался на краю скалы. Он с трудом поднял меч, но Рурк отбил его, и клинок, вращаясь, полетел в пропасть. Рурк снова сделал выпад, однако Габриэль увернулся, и лезвие лишь слегка задело его бок. Мужчина упал на колени, и Рурк навис над ним. «Вся твоя жизнь, парень, была зря. Абсолютно бесполезна!» Рурк схватил Габриэля за шею, и тот почувствовал, как отрываются от земли ноги. Теперь он смотрел в черные провалы глаз наемника. Неужели он прав? Если Габриэль сейчас умрет, если дети погибнут, все это было зря? «Время вышло, парень!» Рурк убрал нож и крепче сжал шею противника. «Ошибаешься!» — прохрипел Габриэль. «Что такое?» — помедлив спросил Рурк. «Ты что-то сказал?» Габриэль знал, что никогда не сможет поделиться этим знанием с ирландцем, но для него самого вдруг стало кристально ясно, что если ты кого-то любишь, и эта любовь ведет тебя по жизни, ничто не зря. Более того, только это в жизни чего-то и стоит. «Улыбаешься!» «Решил посмеяться напоследок?» «Ошибаешься», — повторил Габриэль. Рурк зарычал. В следующий момент Габриэль подумал о мече, подарке бабушки Пит, и тот оказался у него в руке. Габриэль из последних сил вонзил острие в грудь гиганта. Рурку понадобилась секунда, чтобы осознать произошедшее. Затем он почти аккуратно поставил Габриэля на землю. С его лица так и не сошло удивленное выражение. Габриэль молча смотрел, как в глазах мужчины гаснет свет. «Что ж», — пробормотал Рурк и, упав лицом вниз, затих. Габриэль с трудом перевернул его на спину, вытащил меч из груди и, опираясь на него, захромал вверх по склону. Один раз он потерял сознание, но все-таки дошел до места, где спрятал веревку и снова привязал ее к валуну. Потом он сбросил моток вниз, чтобы веревка повисла у входа в пещеру. «Это я!» — позвал он из последних сил. Секунду спустя внизу появились очертания головы Ричарда. «Слава Богу!» — голос мужчины звучал очень тихо. «Мы боялись кричать. Мы только что вернулись. Что случилось?» «Рурк нас нашел. Он мертв. Вы узнали оставшуюся часть пророчества?» «Да». «То есть, кажется, да. Клэр его слышала. Она еще не смогла мне рассказать». Габриэль услышал всхлипы, доносившиеся из пещеры. «Пожалуй, — сказал Ричард, — нам лучше подняться. Потом все обсудим». Габриэль привалился к краю скалы. У него в сумке были травы и бинты, но не осталось сил, чтобы их достать. Надо было дождаться пару. Внезапно он подумал про Эмму. Все 15 лет, что он путешествовал по миру, каждый шаг пути она была с ним. И сейчас тоже. Габриэль увидел, как натянулась веревка, и услышал, как зашаркали о камень ноги Ричарда и Клэр. Затем он перевел взгляд на звезды и подумал, что в его сердце еще никогда не было столько любви.